Глава 26. Кабинет портре. Дождь, барабанивший по оконным стеклам, наводил на доктора Нижегородцева хандру. Единственным положительным обстоятельством последних дней было то, что Ардашев теперь не исчезал средь бела дня с госпожой Авоськиной, а находился рядом. Как и раньше, они завтракали в гостинице, затем ехали смотреть новые варианты дач, а ближе к вечеру в компании с 45-м гуляли по городу. Вместо разговоров о литературе все чаще обсуждались детали расследования убийства полковника Левицкого и недавнего взрыва в гостинице «Ялта». Надо признать, что Николай Петрович, поднаторевший за годы в методах расследования преступлений, время от времени высказывал вполне здравые догадки. Так, например, рассматривая взятое Ардашевым на время у следователя Лепещинского вещественные доказательства, куски разорвавшейся трубки, он предположил, что, исходя из наличия сварного шва посередине, она могла являться частью какого-либо автомобиля. Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, приятели вместе с ротмистром Бергом и капитаном Мялечкиным отправились к гостинице «Арианда». Месту отправки автобусов компании Иоффе и Рабиновича в Севастополь. К вящему сожалению, никто из водителей не смог распознать в металлических осколках автобусную деталь. Такое же разочарование им пришлось испытать и у автобиржи рядом с горным клубом. Зато у другой стоянки, у гостиницы «Джалита», им повезло больше. Один из шоферов высказал мнение, что эта трубка — часть дверного устройства, только вот марку машины он определить не смог, зато дал адрес гаража, где можно получить более точные сведения. Поколесив по переулкам старого города, они, наконец, отыскали нужный переулок. Берг остался в машине, а Мялечкин, Нижегородцев и Ардашев направились к мастерским. Оказалось, что именно эта маркированная трубка с пружиной действительно являлась частью разобранного «Форда». Механики продали ее какому-то господину с окладистой купеческой бородой. Он объяснил им, что она как раз подойдет для его вышедшей из строя паровой молотилки. «Ну вот, господа, теперь все становится на свои места», — усаживаясь в мотор, заключил Ардашев. «Только сдается мне, что встреча с этим хозяином молотилки будет опасной». Он повернулся к Бергу. «Позвольте полюбопытствовать, господин ротмистр, у вас есть при себе оружие?» «Да, а что?» Он недоуменно поморщился. «Наган?» «Нет, парабеллум». «А вот мы с Николаем Петровичем совсем без оружия. Боюсь, что на этот раз моей трости будет явно недостаточно». «Не волнуйтесь, Александр Самсонович будет неотступно следовать за вами, и в случае опасности он всегда придет на помощь», — успокоил присяжного поверенного капитан. «Дай-то Бог», — вздохнул адвокат. «Неужто, Клим Пантелеевич, вы в самом деле считаете, что нам что-то угрожает?» — дрогнувшим голосом осведомился Нижегородцев. «Видите ли, Николай Петрович, несколько дней назад мы перешли некую невидимую границу. Она отделяет спокойную обывательскую жизнь от другой, тайной, в которой царствуют совсем иные законы». Он повернулся к Мялечкину. «Сегодня четверг, 29-е. Надеюсь, что 3-5 дней хватит, чтобы отыскать агента. Как думаете, Константин Юрьевич?» Капитан опешил. «Даже и не знаю, что ответить, Клим Пантелеевич. О таком варианте развития событий можно было бы только мечтать». Ардашев улыбнулся. «Нам мечтать некогда, надо работать». Руссобалт тронулся и, пугая рассевшихся на дороге ворон, покатил вниз к набережной. Адвокат вновь обратился к ротмистру. «Будьте добры, высадите нас около вот этого заведения». Он указал на желтую вывеску «Художественный магазин-салон Зимбинского». «Вас подождать?» «Не стоит». «Решили сфотографироваться?» «Думаю, сделаем с Николаем Петровичем пару прижизненных снимков. А то кто знает», — усмехнулся присяжный поверенный. Когда запах выхлопных газов окончательно рассеялся, Нижегородцев обеспокоенно спросил. «По поводу последних прижизненных снимков. Вы это серьезно?» «Вполне». С ледяным лицом изрек адвокат, но потом, улыбнувшись, вымолвил. «Право же, Николай Петрович, вы впрямь перестали понимать юмор. А фотографии нам не помешают. Пусть останутся на память о наших с вами ялтинских приключениях». Внутреннее убранство художественного салона мало чем отличалось от любого другого фотоателье. В небольшой комнате за американским столом-конторкой дремал кассир в потертом твидовом пиджаке и черных лоснящихся нарукавниках. В клетке под самым потолком беспокойно щебетала канарейка. С развешанных по стенам фотографий улыбались очаровательные красотки в шляпках и удивленно взирали на мир невинные детские мордашки. В углу пестрела красная надпись «Негативы хранятся вечно». Рядом помещался прейскурант с указанием размеров. «Кабинет портрет, сувенир, визи портрет». Клиентов не было, и потому дверь в студию, где орудовал фотограф, была открыта. Внутри виднелись типовые фанерные декорации со снежными вершинами, с красным, точно спелый помидор, солнцем и голубыми барашками волн. «Изволите сфотографироваться?» Поднявшись, осведомился лысоватый мужчина почтенных лет с усами-пирамидкой. Скорбная складка на лбу и грустная скошенность бровей свидетельствовали о том, что сегодняшний день был для него далеко не самым лучшим. «Какой желаете снимок?» «Мы бы хотели сфотографироваться вдвоем». «Минимальное количество снимков — 4. Сколько желаете?» «Что ж, давайте 4». «Какой размер изволите? Миньон, визитный, кабинет-портрет, стереоскопический, променадный, будуарный, империаль или панель?» «Кабинетный». «Вероятно, с паспорту?» «Пожалуй». «Советую заказать из бристольского картона. Вот». Он протянул белый плотный квадратик. «Настоящий английский. Это наш фотограф достал. Большая редкость. Даже в Севастополе не во всех ателье имеется, а у нас, как видите, есть. Он сохранит карточку как минимум на 100 лет. Ну, можно и подешевле, из бумаги». «Нет уж, пусть будет на 100 лет». Усмехнулся Ардашев и пальцами потрогал образец. «С вас 3 рубля 70 копеек». Ардашев отсчитал 4 желтых бумажки. Приказчик зашумел пустым кассовым ящиком. «Сдачи не надо». «Благодарю покорнейше», — просиял пожилой мужчина, и глубокая складка на лбу тотчас исчезла, будто по ней провели паровым утюгом. «Прошу вас». Через открытую дверь он повел в соседнюю комнату. «Амвросий! Господа пожаловали!» Ардашев огляделся. Тусклым светом горела электрическая лампа. Черные портьеры наглухо закрывали окна. Длинная деревянная вешалка ничем не уступала театральной костюмерной. При желании можно было вырядиться во что угодно. В черкеску или горскую бурку, примерить турецкий тюрбан — или треуголку времен Николая I. Тут же лежала трость, пара белых перчаток, а на крючке висела шашка. Посередине царским троном возвышалось ветхозаветное гампсово кресло. На приставном столике находилось непонятное устройство, состоящее из деревянной рамки с зеркальным стеклом и дощечкой, придавленной с другой стороны пружиной. Чувствовался смешанный запах сжёного магния и давно издохшей мыши. Во всей обстановке присутствовало что-то потустороннее, демоническое. Казалось, что этой ночью здесь обязательно появятся привидения и начнут обсуждать судьбы тех, кто садился в кресло или просто стоял перед объективом. Фотограф появился немедленно и предложил приятелям встать у стены с морской панорамой. Он долго наводил объектив, потом зажег магний и скрылся под черной материей. Послышался щелчок. «Все, господа, снимки будут готовы послезавтра к вечеру». «Благодарю», — произнес Нижегородцев, собираясь открыть дверь. Ардашев с места так и не двинулся. «Желаете еще фото?» «Нет, хватит. Однако к вам, господин Клязьмогоров, у меня будет несколько вопросов. И первый из них. Где находятся негативы чертежей полковника Левицкого, который, как вы наверняка знаете из газет, был убит?» «О чем вы?» «Перестаньте притворяться. Я еще раз вас спрашиваю. Где пластины с чертежей полковника?» «Позвольте, вы из полиции?» Угодливо осведомился Амвросий Бенедиктович. «Нет, я присяжный поверенный. Моя фамилия Ардашев». «Адвокат, значит?» Он прокашлялся и расправил грудь. «А по какому такому уложению вы меня допрашиваете?» «Послушайте, любезный, я считаю своим долгом вас предупредить, что, возможно, уже сегодня или в крайнем случае завтра вы станете трупом, да-да, самым настоящим безжизненным, готовым к разложению, мертвым органическим соединением, которое в прошлом именовалось Амвросием Клязьмогоровым». Клим Пантелеевич вперил в него острый взгляд, и тот, словно перепуганная черепаха, вновь втянул голову в плечи, став от этого еще меньше ростом. «Только вы не обольщайтесь, это произойдет не сразу. Для начала вам вставят в рот кляп, и минут пять будут жестоко избивать, не давая возможности даже спросить, за что вам неспосланы такие мучения. Потом грязную тряпку вынут и попросят вернуть пластины. А начнете упорствовать, страдания продлятся. Могут, например, для начала отрезать ухо, а могут и передумать. Просто насыплют в него магний и подожгут. В конце концов, негативы вы непременно вернете и сознаетесь даже в том, что безбожно обворовывали своего хозяина, выдавая дешевый картон за дорогой брестольский. Правда, никакого проку от этого вам уже не будет. Вы — ненужный свидетель». Ардашев приблизился к нему вплотную. «Одумайтесь, пока не поздно. Верните пластины». «Как вы смеете?» — начал заикаться Клязьмогоров. «Уходите!» Клим Пантелеевич повернулся к Нижегородцеву, который смотрел на происходящее непонимающими широко открытыми глазами. «Согласитесь, дорогой Николай Петрович, до чего же люди себелюбивы, легкомысленны и близоруки, а?» Присяжный поверенный вышел, за ним поспешил доктор. «Послушайте, Клим Пантелеевич, ну, допустим, про брестольский картон я могу понять. А вот откуда вы узнали, что негативы Левицкого остались у него? В Ялте же есть и другие фотоателье». «Вы правы, в городе насчитывается 4 фотомастерских, но только в художественном салоне Зимбинского я увидел устройство для фотографического копирования документов. Стало быть, полковник приходил именно сюда, и пластины здесь». «Но ведь он отказывается их возвращать». «К сожалению, это так». «А что же делать?» «Придется рассказать обо всем Мялечкину. Можно было бы, конечно, с его помощью нагрянуть к фотографу с обыском, но тогда мы спугнем иностранного агента, который тоже охотится за негативами Левицкого. Так что лучше всего приставить к Клязьмогорову филеров. А то ведь чем черт не шутит, мои жуткие предположения и впрямь могут оказаться пророческими. А обыск никуда не уйдет». Клим Пантелеевич махнул свободному извозчику. «Не будем терять время. Надобно срочно найти капитана». Едва Ардашев покинул магазин Зимбинского, как Клязьмогоров, прихватив зонт, поспешил на улицу. Время не оставалось, и действовать предстояло незамедлительно. «Теперь, коли все выгорит, можно будет открыть собственное ателье и жить-поживать припеваючи до самой старости», — рассуждал фотограф. От этих мыслей, точно в предвкушении сладостной встречи с новой любовницей, его сердце стучало тревожным барабаном. Амвросий легко нашел нужную улицу и прошел в дом. На двери под номером 6 имелся механический звонок. Повернув его дважды по часовой стрелке, он замер. Послышались шаги. В дверном проеме, точно в картинной раме, возникло знакомое лицо. «Это вы?» — удивился постоялец. «Ну что ж, проходите». Комната ничем не отличалась от той, которую снимал сам Амвросий Бенедиктович. Кровать, два венских стула, небольшой письменный стол и шкаф. В общем, без излишеств. «Помнится, вы хотели купить негативы полковника Левицкого. Ваше желание еще в силе?» «А вам срочно понадобились деньги?» Клизмогоров промолчал. «Ну, хорошо, я дам вам те же 15 рублей». Он подошел к столу и выдвинул ящик. «Я вижу, вы меня неправильно поняли», — холодно ответил фотограф. «Неделю назад вы приходили ко мне якобы по просьбе полковника и хотели получить негативы чертежей, которые он просил переснять накануне. Однако уже на следующий день господин Левицкий был убит. Я не знаю, причастны ли вы к его смерти или нет. В этом будет разбираться полиция, если...» Он помолчал несколько секунд. «Если вы не захотите купить негативы за 5000 рублей». «Сколько?» — ахнул постоялец. 5000? Да где же я возьму такие деньги? И потом, к негативам я имею самое косвенное отношение. Один солидный человек предложил мне заработать, он дал мне 15 рублей и отправил к вам с тем, чтобы я купил пластины с чертежами полковника. За это он обещал мне солидное вознаграждение. Я и в полиции могу это подтвердить». «Знаете что?» Его глаза сверкнули холодным блеском. «А давайте найдем его и вместе потребуем 10 тысяч рублей. 5 мне, 5 вам. А?» «Позвольте», — опешил Амвросий. «А зачем же сейчас вы хотели их купить у меня?» «Чтобы перепродать ему. Я же говорю вам, давайте заработаем вместе. Я видел его на набережной, он все еще в Ялте и постоянно крутится в книжном магазине у Синани, так что разузнать его адрес не составит большого труда». Он потер ладонью лоб и спросил. «Негативы у вас?» «Я не настолько глуп, чтобы таскать их с собой», — надменно ответил Клизмогоров. «Верно, верно», — закивал головой хозяин. «А вы до которого часа сегодня открыты?» «До 8:00». «Отлично!» — хлопнул в ладоши упитанный господин. «До этого времени я узнаю его адрес. Значит так», — он почесал затылок. «В 8:15 я буду у вас. Не забудьте приготовить пластины, хорошо?» «Ладно», — неуверенно согласился фотограф. «Вот и славно, вот и договорились», — выпроваживая гостя, приговаривал средних лет мужчина. На улице шел проливной дождь. Покинув доходный дом, Клязьмогоров ощутил, как им овладело неясное чувство страха. Медленно, словно ртуть, оно наполнило тело и стало трудно дышать. Он раскрыл зонт и вытащил из кармана часы. Стрелки показывали без четверти 7. До назначенного рандеву оставалось не так уж много времени.